Ну, хорошо. Хорошо. Дайте настойки мне, я их сам отвезу. Моя настойка не поможет человеку, который не хочет, чтобы я переступила порог дома. Не хочет видеть мой лик в своем доме. Ну, откуда появится ваш лик в его доме, когда мы из-за вас посидели все? Ну, это же надо, а? Это же надо. 835 домов, все село перестроилось заново. И только один дом, 836-й, дом нашей родной тети стоит посреди села, скособочившись. Так что фотограф из Кишинева полдня промучился, чтобы снять панораму, минуя вашу халупу. О том, чтобы писать в отчетах, об этом мы вообще мечтать не смеем. Подожди немножко. Скоро помру, унаследуете мой дом, снесете его, сразу побежите писать отчет. Возьми, выпей. Да уж, это можете не сомневаться. Это уж побежи. Круглый год стоит на деревне кизячий дым. Люди уж забыли, как топить кизяком. Где они напасутся того навоза, его перекупают друг у друга. Бегают за каждой коровой с ведерком, чтобы огород удобрить. А у вас ни козы, ни коровы. А вы ходите по дорогам, все собираете, собираете, топите, топите. Круглый год дымится крыша вашего дома. В районе про нас анекдот пустили. Если ты затерялся в поле и в нос тебе ударят кизячим дымом, знай, неподалеку деревня Валя Кокорелло. Скажи, как смешно. А то, что деревня называется Валя Кокорелло, что значит аистовая балка, в той самой балке ни одного аиста. Про то в районе не говорят? Ничего. Был бы хлеб, а без аистов мы проживем. Нет, Андрон. Не проживем. Это почему же? Да потому что с этими аистами мы каждую осень отлетали за 3-9 земель в теплые края и каждой весной возвращались с той немыслимой дали. Без этого отлета и прилета мы разучимся любить нашу землю, разучимся любить друг друга. Да, это вам говорить о любви, когда он человек гибнет. Вы мне тут сказки рассказываете. Слушайте, ну дайте мне настойку, время не ждет. Я не дам тебе настойки. Вот. Вот на каких основах строились взаимоотношения в нашем древнем роду. Слушайте, а я удивляюсь, а как вы там горло друг другу не перегрызли, а? Ничего. Мы всегда ссорились с умом. Выпей. Это настойка целебных трав. Ай! А ты чего так убиваешься? Жалко брата? Или боишься, что тебе при новом председателе не получить такого местечка? Тетушка, а я вот этими руками... Ничего. Будешь сидеть тихо, как мышь под веником. Теперь другие законы. А вам, партийцам, драться и вовсе заказано. Выпей настойку и угомонись. Ну а как я могу успокоиться, когда Павел гибнет? Ничего не погибнет. С печенью люди долго мучаются. Ты бы о себе подумал. Вон как исхудал. Другие бригадиры, как сядут на мотоцикл, так все железо под ними скрежещет. А ты нервный, худой, потеешь все время. Что ты за мужик, если потеешь, сидя просто так на ступенечках, а? От боли, от горя, от обиды потею я. Слушайте, ну дайте мне настойку, а? Она ему уже и не нужна. Как? Вон самолет приземлился на краю деревни. Теперь нашего Павла, небось, профессор врачует. А ты вместо того, чтобы тратить время, поехал бы проститься с ним. Небось, увезут в Кишинев, а там неизвестно, как дело обернется. У него, бедняги, печени совсем нет. Ну вот. Теперь вы его жалеете. Можно даже подумать, что вы его любите. Насчет любви не знаю, но я его жалею. Даже не то, что жалею, а когда по деревне идет слух, что ему плохо, так я как-то каменею вся. И сегодня долго сидела, окаменевшая у печи. Сидела, пока ты не пришел, пока не выпила глоток, рюмочку. Руса хмуро смотрит вслед племяннику. Он все-таки выпил ее настойку. Убежал было, но вернулся и выпил. Она опять садится около печки. Напрасно, Руца, ты говоришь, что не знаешь, любишь ли Павла. Конечно, любишь. И сердце твое разрывается от жалости к нему и от того, что нельзя ему помочь. Старые обиды, цепь проклятая. Конечно, такое не прощается. Ничем это оправдать нельзя. А Павел пробовал оправдать отца. Время, дескать, такое было. Ну, не прав был, ошибался. Но, Руца, подумай. Павел ведь хороший человек, хороший председатель был. И разве знаешь ты, о чем он сейчас думает, лежа в палате здешней сельской больнички? Толком разобраться, происходит ли это с ним на самом деле, или видится во сне, в жару? Да нет, все так реально, привычно. Знакомая большая комната, знакомое лицо человека, с которым было так хорошо работать, спорить, жить. Прошу прощения, что явился вот так вот, прямо в халате. Санитарка куда-то спрятала мои вещи, и сколько я ее не просил, сколько я ее не уговаривал. Ничего, пусть это тебя не смущает, с каждым может случиться. Рентген печени еще не делали? Нет, назначили на завтра. Так, завтра, значит. Ну что ж, садись. Начнем свой разговор. Только чтобы все на чистоту. На чистоту. Скажи мне, Павел Руссу, кто завалил мельницы района зерном нового урожая? Я думаю, колхозники, которые получили зерно на трудодни. Так, из каких краев они понаехали, как ты думаешь? Ну, это не исключено, что большинство из моего колхоза. Откуда ж у них свежее зерно? Так получили же. Мы же им понемножку аванса выдали. Так, они, видите ли, начали выдачу аванса. Разве не ты был на пленуме? Не ты поднимал руку, когда мы принимали решение начать выдачу аванса только после того, как весь район закончит продажу зерна государству? Ну, извините. Но это ж мои старые грехи. От которых, как говорится, в одной доброй русской пословице... Да не дури мне голову пословицами и не делай намеков относительно своих старых проступков. В прошлом и позапрошлом году тебе это сходило с рук. В этом году возьмем, да и не простим. Я беру всю ответственность на себя. Это на словах так говорится. Попробуй влепить тебе выговор, тут же сядешь в самолет, погонишь в центр жаловаться. Много зерна раздал? Так самую малость. Всего по 200 граммов. Да ничего себе малость. Тебе известно положение района по продаже хлеба государству? Известно. Наш район занимает второе место в республике. Второе никогда не надо читать, как первое. Это ошибка. И она может привести к серьезным неприятностям. На тебя был нажим снизу. Нет. Твои люди очень нуждаются в хлебе насущном. И этого бы я не сказал. Тогда что ж на тебя нашло? Видите ли, эта ранняя выдача аванса если можно так выразиться, была вызвана духовной потребностью. Чего-чего? Видите ли, у людей, работающих в саду, когда созревают яблоки, появляется потребность съесть пару яблок.